Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в деятельности своей согласно божественной воле. Глава первая. О том, что сообразование человеческой воли с божественной не может состояться без совершенного упования нашего на Бога. Самоотвержение или свободная покорность наша Божьей воле не может совершиться, если мы будем слабы в вере в Бога, в надежде несомненной на Него во всем, а, следовательно, и в истинной любви к Нему. Как я могу действовать согласно с другим лицом, которому я не верю? И как я могу надеяться на того, в ком не уверен, что он станет заботиться о моем благоденствии верно, предусмотрительно и усердно? Поэтому наше слово будет иметь своим предметом наше упование на Бога. Часть первая. На вопрос о том, что в Священном Писании говорится об уповании на Бога, один из писателей сего XVI века ответил: «В Святом Писании едва ли найдется какая-либо глава, в которой бы Бог не обещал всем надеющимся на Него своей помощи благодатной и своего провидения, предусмотрительности и попечительности обо всех». Блаженный царь Давид, наилучший учитель в надежде на Всевышнего, одну ее преимущественно перед всеми добродетелями прославляет от полноты благодарного своего сердца, говоря: «Ты один даешь мне безопасность, твердую надежду». Псалом 4:9. «Господь, крепость моя, твердыня моя, защита моя непреоборимая, избавитель мой, Бог мой, каменная гора, на которой я безопасен, щит мой, рог спасения моего, убежище мое». Псалом 17, стихи 2-3. «Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся? Господь, защитник жизни моей, кого мне страшиться? Если вооружится против меня целый полк, не убоится сердце мое. Если начнется против меня война, и тогда я безопасен». Псалом 26, 1-3. «Живущий под покровительством Всевышнего, в тени Всемогущего почивает». Псалом 90, 1. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не колеблется, пребывает вечно». Псалом 124, 1. «На Тебя, Господи, уповаю, не остави меня в стыде вечном, по правде Твоей избавь меня». Псалом 30:1. Просторно было сердце Давида и преисполнено любовью и упованием на Бога. А потому обильно черпал он из божественных источников и почерпнутое отражал в псалмах своих. Подобно Давиду, и все мудрые и благоразумные мужи везде усердно прославляли упование на Бога. Сам Соломон, этот неподражаемый образец мудрости, изрек: «Сын мой, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Притчи 3:5. Не какую-либо мудрость прославляет он, но только мудрость, происходящую от всего сердца. Да и ревностнейший из апостолов пишет: «Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы свои возложите на Него, ибо Он печется о вас». И псалмопевец говорит: «Возложи на Господа бремя, печаль твою, и Он подкрепит тебя». Псалом 54:23. И опять Соломон наставляет: «Во всех путях твоих, то есть делах, познавай Его, Господа, и Он направит стези твои». Притчи 3:6. И Давид: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Псалом 117:8. Далее пророк Иеремия: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Иеремия 17:7-9. Иуда Маковей увещевал соотечественников: «Припоминайте от рода до рода, что все надеющиеся на Него, Бога, не изнемогут». 1 Маковеев 2:62. «Блаженны все уповающие на Него». Псалом 2:12. «Ибо это упование умилостивляет Бог, и Он уповающему на Него сотворит благо, а потому твердо стой в завете, веруй Господу и пребывай в труде твоем». «Стерегитесь не впасть в искушение. Верен Бог, который не попустит человеку быть искушаемым сверх силы». 1 Коринфянам 10:13. «Будь доволен своим жребием и меру во всем наблюдай». 2 Коринфянам 10:13. «Помни, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Матфей 4:4. «И что Бог может из камней воздвигнуть детей Аврааму». Матфей 3:9. «Все возможно Богу. Он равно спасает нас, как в больших, так и в малых опасностях». Часть вторая. Царь иудейский Амасия нанял из израильтян 100 000 храбрых воинов за 100 талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал: «Царь, пусть не идет с тобою войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами и всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог пред лицем врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». Конец цитаты. Амасия спросил у человека Божия: «Что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?» Отвечал ему человек Божий, «Может Господь дать тебе более сего?» Послушал Амосия, уповал на Бога и 20 000 врагов погубил. Таково упование на Бога, а не на силы человеческие. 2 Паралипоменон, 25, с 6 по 12 стих. Фома, по прозванию Мурус, благочестивый и просвещенный человек, находясь в заточении, на разные вопросы дочери своей Маргариты отвечал: «Ничто не может случиться, если то не угодно Богу. Все то весьма хорошо, чего Бог желает, хотя нам кажется и неприятным иногда. В благости Божией, о Маргариту, я не сомневаюсь, хотя чувствую себя бессильным и немощным, в особенности, если бы я со страху видел себя отверженным и готовым пасть в бездну, я вспомню Петра Святого, начавшего уже погружаться в море по своему маловерию от малейшего ветра, и, подобно ему, воззову ко Христу Спасителю: «Господи, спаси меня и повели мне прийти к Тебе по воде». Матфей 14:28. Верю и надеюсь, что Он не презрит меня, подаст свою руку и не допустит, чтобы я утонул. Если же Он попустит, чтобы я соделался еще ближайшим соучастником Петру в его отвержении и пасть, клясться и отвергнуться от Бога, поистине скажу, не потерял бы я надежды на милосердие Божие к кающимся, плакался бы горько о своем падении, и он воззрел бы на меня и спросил: «Петре, любишь ли меня?» «Люблю, люблю сердечно, люблю тебя, Христе, Господи. Совесть мою очищу и грех падения моего заглажу. Моею здешнюю жизнью жертвую о славе имени Твоего святого. В этом я твердо уверен, что Бог не оставит меня. Аминь». Истинно христианское, мудрое это рассуждение, ибо во всех делах человеческих промысл Божий присутствует. Благословенные Богом наследуют землю, а нечестивые — истребляются. Тверды шаги мужа праведного, а если он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Псалом 36:22-24. Итак, прежде всего, нам должно иметь твердую надежду на Бога. Часть 3. Иисус Христос так часто вспоминает и хвалит это единственное непостыдное упование наше на Бога. Божественный Учитель приводит многоразличные подобия, заимствованные от птиц, волос и даже от неверных рабов для утверждения в нас несомненного упования на Бога во всем, говоря: «Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц! Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Итак, и малейшего сделать не можете. Что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву в поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры». Лука 12:24-28.